Глава 20. Мария. Я наивно полагала, что для благотворительного мероприятия вполне хватит 2 часов, чтобы купить платье и придать себе вид светской львицы. Но нет, все не так просто. 2 часов оказалось катастрофически мало. Только на полчаса я потерялась в выборе нужного бутика в огромном торговом центре. А когда нашла подходящий, соответствующий дресс-коду Роберта, сдержанно, но дорого, где вся одежда в постельных тонах, то тупо не смогла определиться с выбором. Пришлось, не теряя времени, довериться консультанту и по-быстрому согласиться с ней, что вот это мятное шелковое платье очень подходит для благотворительного вечера. Платье, правда, сдержанное, длинное в пол, как бы мне в нем не запутаться и не распластаться на полу. Такого позора я не переживу. Воздушные рукава и немного игриво открытые плечи. Не снимаю платье после примерки, времени на переодевание у меня нет. Роберт приедет за мной сюда. Посматриваю на часы, через 15 минут у меня салон. Я, как умная девочка, записалась заранее. С туфлями сложнее. Консультант советует варианты, подходящие к платью, но все они на высоченных каблуках. Времени капризничать и выбирать совсем нет. Запрыгиваю в понравившийся. На сумочки и аксессуары даже не смотрю, иначе опоздаю. А мне не хочется раздражать Роберта. Это все же не свидание, а просто работа. Неприятный вечер, а отработка денег. Убеждаю себя, чтобы больше не фантазировать. Быстро расплачиваюсь картой, в шоке от ценника. Но он же хотел дорого. Несусь в салон. Опаздываю. «Девушка, милая, мне надо очень быстренько сделать что-то под стать этому платью», демонстрирую себя, посматривая на часы. Чует моя попа, что к 7 не уложимся. Парикмахер предлагает французскую косу на левую сторону. Соглашаюсь, времени на раздумье нет. Но плетут мою французскую косу долго. Потом маникюр. Я бы отказалась от него, но мои ногти выглядят ужасно. Уж лучше опоздать, чем опозориться. Телефон звонит. Это Роберт. На часах ровно 7, а мне сделали только 1 руку. Отвечаю. «Я в салоне Мадлен», — сообщаю ему. «Мне нужно еще 20 минут». «Серьезно?» — холодно спрашивает мужчина. «К сожалению, да», — с виной в голосе сообщаю я. «Мне некогда ждать. Это не просто вечер, а еще и моя работа». Злится он. «Выходи». «Да не могу я. Вы просили дорого. Не думаю, что обгрызенные ногти сейчас в моде». Нервно усмехаюсь. «Тогда приедешь сама. Иван будет тебя ждать», — сообщает мне Роберт и с психом сбрасывает звонок, не выслушав мои возражения. «Ванечка, это плохо. Уж лучше бы на такси». В салоне тоже совсем не божеские цены. Расплачиваюсь, не глядя. Вылетаю на улицу. Ну как вылетаю? Неуклюже стараюсь не свалиться с каблуков. Иван курит на парковке. Платье у меня легкое, не по погоде. Кожа покрывается мурашками. Моя одежда в пакете, но я боюсь натянуть сверху кардиган, иначе помну платье. Иду к Ивану. Его глаза округляются, словно не ожидал меня увидеть. Такой растерянный. Даже не понимаю, хорошо это или плохо. Но потом все встает на свои места. Он берет себя в руки, стискивая челюсть, вышвыривает окурок и открывает для меня заднюю пассажирскую дверь. Холодный, отстраненный, глаза горят недовольством. Его взгляд давит, его нуждает чувствовать себя виноватой, словно я ему изменяю. Молча сажусь в машину, вздрагиваю от того, что парень громко хлопает дверцей. Вздыхаю. Придется потерпеть. Мужчины очень обидчивые. Около 5 минут Иван везет меня молча, постоянно посматривая в зеркало заднего вида, убирая взгляд. А мне надоело ощущать это неуместное чувство вины. «Да выскажись уже!» — не выдерживаю я. «А мне просто интересно», — зло ухмыляется он. «А зайчонок, оказывается, может быть серым волком. Это все ради бабок, да?» «У меня их нет, а у него достаточно. Ты реально такая?» С пренебрежением выдает он мне. а я не знаю, что сказать. В общем, если брать этот вечер, то да, ради денег. Я всего лишь играю роль. Но если начну оправдываться перед Иваном, это тоже будет неуместно. Я запала на Роберта, и, как ни крути, между нами была близость. Молчу, отворачиваясь к окну, сжимая губы. «Ладно, прости», — выдыхает Ванечка, меняя тон на более тихий и подавленный. «Просто не надо. Он не тот мужик, который...» Не договаривает. «Поехали сейчас со мной», — в отчаянии предлагает он. «Нет», — отрицательно кручу головой. Иван паркуется на стоянке Гранд-отеля. «Маша, он не женится на тебе и не полюбит. Максимум трахнет пару раз. Он к жене своей на кладбище ездит как на работу и сидит там часами». Это неприятный и болезненный факт, но я все равно отрицательно кручу головой. «Лучше тормозни все сейчас», — разворачивается он ко мне. «Вань, разблокируй дверь», — прошу я, видя в окно, как к нам идет Роберт. В костюме, белой рубашке с высоким воротником. Классика на его широких плечах смотрится умопомрачительно. Иван несколько секунд молча смотрит на меня в надежде, что одумаюсь. Но нет. Парень отворачивается от меня. Щелчок разблокировки. Роберт хватается за ручку, открывает мне дверь и подает руку. Выхожу, не глядя на парня. «Иван, свободен на сегодня», — сухо сообщает ему Роберт и ведет меня ко входу. «Не холодно?» Выгибает бровь, осматривая мое легкое платье. Такой весь строгий, серьезный, в ухе гарнитура, как у телохранителя в голливудском фильме. «Холодно», — так же серьезно отзываюсь я. «Что они все на меня рычат сегодня? Все чем-то недовольны». «Но я настолько торопилась, что было не до этого. Мое опоздание стоило того?» Интересуюсь я, когда мы входим в холл. Мужчина оборачивается, внимательно меня осматривая. «Стоило». «Неправильный ответ. Хочу выдать свое мнение, но Роберт перебивает меня». «Макс, а почему у нас холл пуст? Входная группа открытая. Еще один подобный косяк, и я отправлю вас охранять супермаркеты». Грозно выдает в гарнитуру. «Ух, какой строгий начальник!» «Так что там не так с моим ответом?» Обращается ко мне, подставляя предплечье, чтобы я взяла его под руку. Чтобы придать девушке уверенности перед предстоящим важным мероприятием, надо сказать: «Мария, ты прекрасно выглядишь. Твое опоздание того стоило». Иронично выдаю я. «Мда?» Тоже иронично усмехается. «А девушка не уверена?» «Девушка волнуется. И каблуки слишком высокие. В общем, неловко». Выдыхаю я. «Да прекрати, все нормально. Девушка выглядит хорошо. Держи за меня, чтобы не улететь с высоты каблуков». А неловкость снимается бокалом шампанского. «Такой открытый сегодня. Умеет же, когда хочет». «О нет, увольте меня сегодня от алкоголя. Прошлый опыт научил больше не пить рядом с вами». Усмехаюсь, намекая на наш секс после того, как я пыталась снять волнение вином. Мужчина молча посматривает на меня нечитаемым взглядом и заводит в основной зал. Народу много. Все в основном парами. Общество пафосное и дорогое. Я никогда не была на таких приемах и больше не планирую. Вообще не понимаю таких сборищ. Есть возможность, помогите больным или детям просто так. К чему эти сборища? Чтобы показать всем свой статус и возможности, блеснуть нарядом от кутюр и дорогими аксессуарами? Все это показуха. Но кто я такая, чтобы осуждать? Почти на всех женщинах серьги, цепочки, колье, жемчуг. И мне уже стыдно за свою голую шею и простые гвоздики в ушах. Сценарий тот же. Я милая дурочка. Ляпаю все то, что придет в голову, и заглядываю вам в глаза? Примерно так. Усмехается, качая головой, осматривая зал. Нажимает на гарнитуру у себя в ухе. «Белый, почему в радиусе Рустама никого нет?» Слушает. А я смотрю на его профиль. Какой он, оказывается, сексуальный, когда работает. Мужественный, властный, сильный. Проверьте второй ярус. Слишком много слепых зон. Снова обращает на меня внимание. А что-то не так? Выгибает бровь. Только сейчас понимаю, что смотрю на этого гада с открытым ртом. Все нормально, сжимаю губы. Подходим к Диане с Рустамом. Они общаются с женщиной восточной внешности и молодым парнем. Присматриваюсь. Парень очень похож на Рустама. Видимо, родственники. Добрый вечер. Здороваюсь, расплываясь в улыбке. Нас быстро представляют. Оказывается, женщина восточной внешности – бывшая супруга Рустама, а парень – его сын. Улыбаюсь всем, хлопая глазами. Странная семейка. Дружат. Хотя, может, это и правильно. Умеют же люди расставаться без взаимных обид. Рустам с Робертом отходят. Женщина с парнем тоже идут общаться с публикой. А мы с Дианой подбираемся к бару. Она шикарна. С длинными до плеч серьгами нитями из синих камней и в своем черном блестящем платье с открытой спиной. Да и, в общем, фигура у нее идеальная, несмотря на то, что родила всего несколько месяцев назад. «Какое нежное платье! Тебе идет!» — улыбается Диана и берет в баре воду с мятой. «Правда? Я, если честно, вообще не представляла, что будет уместно надеть. Пришлось довериться консультанту в магазине. Все хорошо, расслабься, ты прелесть. Такая естественная красота. Думаю, Роберту многие здесь завидуют». Только ему все равно. Ляпаю, забываюсь. Черт! Кусаю губы. Если Роберт мой мужчина, ему же не должно быть все равно. Но слова уже вылетели из моих уст. Да? Поссорились? Ну, есть немного. Выкручиваюсь и тоже беру безалкогольный мохито. Ни капли алкоголя. Такой мой девиз на сегодня. Не могу больше себе позволить необдуманных поступков. «Роберт – тяжелый мужчина», – добавляю я. Он очень болезненно пережил потерю. Хотя Рустаму казалось, что до сих пор не пережил. Но, глядя на тебя, понимаю, что у него получилось. Роберт хоть и сильный мужчина, но даже ему свойственны слабости. Понимаю, о чем она. Жена. Но ничего ответить не могу. Мы не близки. Мы играем постановку для этих людей». Ничего не отвечая, пожимая плечами. «А что случилось с его супругой?» Спрашиваю я, пользуясь моментом. «Надеюсь, Диана не сдаст меня Роберту, и я не получу за излишнее любопытство». «Он не делился, да?» Сочувственно шепчет Диана. Отрицательно кручу головой. «Я не совсем в курсе деталей, но, насколько знаю, его супруга сильно болела. И болезнь, к сожалению, победила. Как поведал мне Рустам, там тяжелая история. Болезнь развелась сразу после рождения ребенка. Они долго боролись. С Богом не поспоришь. Но жизнь продолжается», — натягивает улыбку Диана. Не пережил он ничего. Кольцо на его безымянном пальце, холодный, тяжелый характер. Этот спектакль и слова Ивана про кладбище говорят об обратном. «Мне вдруг становится так тоскливо, хоть вой». Чувствую себя еще более неуместной в этой обстановке. Хочется уехать домой и больше не быть иллюзией благополучия и ширмой от общества. Но это сделка, и я должна доиграть спектакль до конца. Весь оставшийся вечер практически не участвую в беседах и ничем не интересуюсь. Пью безалкогольные коктейли, улыбаюсь как дура и поддакиваю Роберту. Я снова под пристальным вниманием Рустама, но мне все равно. Пусть смотрит, мне не жалко. А выводы излагает Роберту. Мне, дури, никто ничего не обещал даже после секса. Но понимание, что Роберт давно увяз в своем горе и не собирается его пережить, напрягает. Настроение пропадает. Нет, претензий в сторону моего воображаемого мужчины не будет. Но и попыток понравиться ему тоже. Не хочу. Меня той ночью, видимо, сравнили с ушедшей супругой, и я проиграла, раз продолжение не предусмотрено. В моей дурной голове полный бардак. В какой-то момент он заглушает всех вокруг, и я выпадаю из реальности. «Да, Маша?» — спрашивает меня Роберт. А я не понимаю, о чем он. Я его не слышала. Осматриваю собравшихся, улыбаюсь, киваю. Какая разница, на что я соглашаюсь, если все не по-настоящему? Вечер подходит к концу. Пары уходят танцевать. Роберт снова меня оставляет, отлучаясь по работе. Он вообще сегодня более сдержан в демонстрации наших отношений. Так даже лучше. Меньше нафантазирую себе. Когда вечер заканчивается и все расходятся, я даже рада. Очень хочется снять эти чертовы туфли, от которых болят ноги, принять душ, смыв с себя посторонние взгляды, лечь спать и никого больше не видеть. Как бы мне не были нужны деньги, больше на эту авантюру я не пойду. Во мне вдруг поселилось едкое разочарование и безнадежность. Выходим на крыльцо. На улице поднялся ветер и стало еще холоднее. Кожа сразу покрывается мурашками. Обнимаю себя руками. Роберт прикуривает сигарету, смотря как разъезжаются машины. А я начинаю дрожать. Он снимает с себя пиджак и молча накидывает его на мои плечи. Не сопротивляюсь, надевая пиджак, кутаясь в нем. Становится теплее, прикрываю глаза, глубоко вдыхая мужской запах. Это просто мужской пиджак, просто терпкий парфюм и тепло мужского тела. Но так интимно, даже больше, чем секс. И от этого понимания хочется порыдать. Хорошо, у меня хватило ума сегодня не пить, иначе уже наговорила бы лишнего. «Иди в машину», — велит мне Роберт, щелкая брелоком. «Я скоро». Возвращается назад в холл, где собрался штат охраны. Киваю молча, медленно иду, смотря себе под ноги. «Привет, мышка!» Вдруг очень близко раздается мужской голос. Сердце замирает, сглатываю. «Мышкой» называл меня только Тарас, но это не его голос. Резко оборачиваюсь и встречаюсь с мужчиной. Я не знаю, как его зовут, но точно знаю, что это один из людей Тараса. Я его помню. Он следил за мной и тоже запугивал. Быстро кидаюсь к машине, но мужчина преграждает мне дорогу, хватая за руку и больно сжимая ее.